«Девушка вроде этой...» «Чего ты ждешь?» — спросила миссис Френч. «Ведь уже знаешь, что делать, верно?» «Да», — буркнула Джулия и вышла из кабинета. Дана разговаривала по телефону, сидя спиной к ней. «Она здесь», — говорила Дана. «Да, выглядит ничего. И если согласиться...» Глянув через плечо, она увидела Джулию и остановилась. «Миссис Френч просит вас зайти», — произнесла Джулия, чувствуя, что голос ее дрожит. Затем вышла из офиса, закрыла дверь и остановилась, прислушиваясь. Она четко расслышала слова Даны. «Вот только что ушла. Неряха, я бы сказала. Но если возьмется за дело, какая разница?» «Ну, не уверена». «О, конечно, деньги всем нужны. Они только об этом и думают». «Хорошо, вечером поговорим». «С кем это она разговаривает?» — заинтересовалась Джулия. Щеки ее пылали. «Нет, не с Гарри. Она не могла допустить, что Гарри может кому-то позволить назвать ее неряхой. Ей захотелось вернуться в офис и размазать лицо этой дряни об стол. Но неожиданное ощущение, что за ней наблюдают, заставило ее обернуться. Миссис Френч стояла у двери, ведущей в коридор из ее кабинета. Солнечный свет играл в ее серьгах. Миссис Френч не пошевелилась, не заговорила, просто стояла с грозным видом, словно восковая фигура в комнате страха. Джулия забыла о своей злости и попятилась к лестнице. «Я не подслушивала», — проговорила она, едва дыша. Миссис Френч продолжала смотреть на нее ледяными глазами. Развернувшись, Джулия бросилась по лестнице вниз. Часть вторая. Глава первая. Блондинка в шелковой накидке поверх вечернего платья, устричного цвета, распахнула дверь и неистово закричала. «Чего надо? Трезвонить в такое время? Ты разве не знаешь, что у меня нет горничной?» Ее миловидное кукольное личико было явно заспано. «Прошу прощения, если вас побеспокоило». Джулия была смущена и неприятно удивлена. Эта женщина даже не пыталась скрыть свою злобу. «Я от миссис Френч». «А, ну тогда входи, ради бога», — отреагировала Бланш Уэсли. «Здесь нет ни души уже несколько дней. Это невозможно описать, как я измучилась». И тут же в холле рухнула на диван. Джулия закрыла за собой дверь и подошла к ней. «Я не могу разговаривать, пока не выпью кофе», — заявила Бланш, пробегая маленькими скрюченными пальцами по спутанным волосам. «Уж если ты здесь, так будь полезна. Кухня вон там. Пороешься и найдешь все необходимое. Только, пожалуйста, не задавай глупых вопросов. У меня дикая мигрень. Просто свари кофе. Я буду в последней комнате по коридору». Она уставилась на Джулию. «А ты ничего. Какая приятная перемена. Я так устала от уродливых лиц вокруг. Никогда не понимала, почему это рабочий класс всегда так отвратительно выглядит. Ладно, занимайся своим делом. Надеюсь, ты в состоянии приготовить кофе?» «О, да», — Джулия улыбнулась. Бланш скривилась. «Очень мило. Но в дальнейшем, пожалуйста, без ухмылок. Мои нервы этого просто не вынесут. И еще. Называй меня мадам, когда ко мне обращаешься. Это не трудно. Или ты так не считаешь?» «Нет, мадам», — вспыхнула Джулия, и ее улыбка испарилась. «Сердишься?» — подняла подведенные брови Бланш. «Я сказала что-то обидное? Вон ты стала как свекла. Так не краснеют». «О, нет, мадам», — проговорила Джулия, зажимая за спиной кулаки. «Хотя обидеть я могу», — с очевидным удовлетворением заявила Бланш. мистер Уэсли постоянно говорит, что я бестактна с прислугой.